Максвелл дал полный обзор всех до тех пор созданных теорий электричества и магнетизма. Максвелл справедлив и великодушен. Он признает их значение для развития физики и прямо говорит, что теория Ампера не превзойдена по точности, а формула Ампера, определяющая силу взаимодействия токов, навсегда останется в золотом фонде любой теории электромагнетизма. В трактате сформулированы уравнения Максвелла. В трактате есть, по сути дела, все те же уравнения, что и в динамической теории, но выведены они иным путем, более закономерным и обоснованным. Максвелл подбирается к уравнениям издалека, неторопливо, идет в начале повествования о размерностях физических величин, и затем столь же медленно и систематически даются основы векторного исчисления. Затем четыре части: электростатика, электрокинематика, магнетизм, электромагнетизм. Казалось бы, и здесь нет существенных различий с общепринятой методикой изложения. Каждая часть начинается со спокойного изложения исходных экспериментов и основных понятий. Но вот метод исследования Максвелла резко отличается от методов других исследователей. Не только каждая математическая величина, но и каждая математическая операция наделяется глубоким физическим смыслом. В то же время каждой физической величине дается четкая математическая характеристика. Одна из глав трактата, 9 глава 4 части, называется «Основные уравнения электромагнитного поля». Здесь, казалось бы, должны быть сосредоточены основные уравнения электромагнитного поля. И действительно, нумерация уравнений здесь меняется. Они начинают обозначаться не цифрами, а буквами, что, видимо, должно обратить внимание на их важность. Но читатель с удивлением может заметить, что нумерация уравнений, отмеченных буквами, начинается в этой главе сразу с D, а уравнения под номерами A, B, C были приведены уже в предыдущей главе. Таким образом, в главе «Основные уравнения» даны не все уравнения. Но это еще не все. Уравнения, отмеченные буквами, кончаются буквой L. Их 12. Их слишком много. Максвелл, чувствуя это, оправдывается перед читателем. Наша цель в настоящий момент состоит не в получении компактности математических формул, а в выражении каждого известного нам соотношения, и исключение величины, выражающей полезную идею, было бы скорее потерей, чем выигрышем на данной стадии исследования. С помощью векторного исчисления Максвелл более просто сделал теперь то, что раньше сделал с помощью механических моделей. Вывел свои уравнения электромагнитного поля. Впоследствии уравнения Максвелла были расчищены Герцем и Хевисайдом. Они сократили число уравнений Максвелла до 4 самых важных. Эта система уравнений употребляется до сих пор. Трудно поверить, что в области электричества и магнетизма не существует ни одного факта, противоречащего или не ложащегося в рамки этой системы 4 уравнений. Уравнения Максвелла при простой форме записи очень сложны. Их не всякий сможет решить или применить к нужному случаю. Но смысл уравнений прозрачен, и в их содержании сравнительно просто разобраться. Первое уравнение означает, что электрическое поле образуется зарядами, и силовые линии этого поля начинаются и кончаются на зарядах. Второе уравнение постулирует замкнутость магнитных силовых линий, отсутствие свободных магнитных зарядов. Магнитные силовые линии нигде не начинаются, нигде не кончаются, они замкнуты. Третье уравнение говорит о том, что магнитное поле создается током, включающим в себя открытый Максвеллом ток смещения. Это обобщение и дополнение всей электродинамики Ампера. Четвертое уравнение отражает закон электромагнитной индукции Фарадея, возникновение электрического поля за счет изменения индукции магнитного поля. Любое изменение магнитного поля приводит в соответствии с этим уравнением к возникновению в пространстве особого